Глава пятая. Спустя две недели, как горцы страны Хуме перешли границу Вавилона, Луринду, отчаявшись, решилась, наконец, послужить богине любви, войны и плодородия Иштар. С утра в домашней бане напарилась, вымыла тело, терла руками кожу, и плакала. Мысль, что кто-то чужой, грубый, начнет тискать ее, касаться грудей, совать руки, куда не просят, приводила женщину в ужас. Это была великая жертва. Но как иначе умилостивить богиню? Было смутно и страшно. Тем более, что помощи от Иштар ей вряд ли дождаться. Не верилось, что оскорбленная такими долгими поисками ребенка небожительница простит ее, очарованную словами иного всемогущего и одинокого повелителя, создавшего небо и землю. Исполнить долг склоняла ее и Гугалла, вдруг поменявшая неприязнь к невестке на сочувствие. После отъезда Нурсина она часто навещала его дом. Сначала помалкивала, оттопыривала нижнюю губу, говорила редко, сукаризной, спрашивала, сколько того, сколько этого запасла невестка. Проверила кладовые, дала нагоняй арабам, выругала Нана Селим, довела старуху до слез. Потом однажды осталась на ночь, затем еще раз и еще, и как-то призналась, что жена среднего сына Наида, поселившегося со всей семьей в отцовском доме, ни во что ее не ставит. Гугалле было немало лет, но до сих пор она была красива и соблазнительно обильна телом. Свекровь тщательно следила за собой, заставила и Луринду заняться притираниями, научила пользоваться черной краской для подведения бровей и ресниц, зеленой для наведения теней вокруг глаз и красной для губ и щек. Вот только красить хной ладони и ступни, а также делать татуировку Луринду наотрез отказалась. Сказала, что дочерям Шушану подобное излишество не к лицу. Ну и правильно, подумав, согласилась Гугалла. Потом спросила, что надумала насчет наложницы. Луринду расплакалась из горя, с рыданиями и всхлипами призналась, что чужая женщина в объятиях Нурсина ей что нож в сердце. Если этого не миновать, она попросит Нурсина выделить жене ее долю имущества и поселить отдельно, чтобы только не видеть, не плакать, не поддаваться злому. Гугалла задумалась. Молчала день-другой, потом тайно пригласила в дом Нурсина знахарку и приказала ей проверить невестку. Та собрала месячные в глиняный пузырек, два дня отсутствовала, потом явилась и также по секрету сообщила обеим женщинам, что Луринду здорова, и ей, знахарке, непонятно, почему Иштар обходит ее милостью. Она заявила, что приготовит особое снадобье, и когда Нурсин вернется домой, пусть обмажет детородный орган, и Луринду, пусть не стесняется, слижет все это перед зачатием. От подобных рецептов у молодой женщины закружилась голова, она едва в обморок не упала, однако Гугалла не стала ее корить, наоборот, посоветовала не спешить, и если она уж такая щепетильная, Пусть сходит и послужит Иштар. Луринду не выдержала и, не скрывая язвительности, спросила свекровь. Видать, та не раз занималась исполнением обряда. «А как же, милая?» Гугалла совсем не обиделась. «Потому у меня четверо сыновей, а надежды на Набузардана не было никакой. Им бы все воевать!» Она сделала паузу, потом с нескрываемой горечью добавила. «Мой-то падок был до самых грязных шлюх, которых к нему в шатер толпами таскали, на меня у него уж сил не оставалось. Одна надежда на Иштар. Только старшие от мужа». Это признание сразило молодую женщину. Видно, в самом деле выбора у нее не было. Гугалла отвадила от дома и Даниила, который с той поры, как доставил в дом царского посла, принадлежавшие Рахиму рукописи Иеремии, взял за правило навещать хозяйку, вел себя тихо, попыток навалиться на нее больше не делал, наверное, побаивался Нурсина, оказавшегося в фаворе у нового правителя, но сильно страдал и все корил себя за похотливое желание, которое напрочь отбили те сны, в которых ему являлся Яхве и делился с ним откровениями. От Нурсина не было ни слуху, ни духу. Луринду не знала, что думать. Неужели муж в дальних отлучках, как и его папенька, забыл обо всем на свете и из борделей не вылезает? На него это не похоже, но мало ли. Потом кто-то из прибывших из Мидии заявил, что царского писца и все посольство сгубили в Экбатанах. Однако через неделю очевидцы, толпами побежавшие от азиатов, клятвенно подтвердили, что сын Набузардана жив и здоров и успел покинуть столицу до начала войны с Хуме. То-то была радость, когда однажды в их дом явился некий купец и передал написанную на кусочке кожи записку, в которой Нурсин сообщал, что направляется домой, но ввиду недоброжелательности мидийского царя ему пришлось отдать себя под защиту повелителя Парса. Так что скоро не ждите. Путь будет кружной, долгий. Купец при этом добавил, и небезопасный. После этой весточки Луринду и решилась отправиться на площадь перед храмом Иштар-Агадесской, присесть там на корточки и ждать. Ночью она страстно взмолилась, обращаясь к Мардуку Яхве. «Помоги, Создатель! Не оставь меня! Дай моему телу желанный плод!» Намолившись, заснула, надеясь по совету и признаниям Даниила увидеть во сне добрый знак и, может быть, совет. К несчастью, всю ночь проспала, как убитая, утром отправилась мыться. Вот что интересно. Никому в доме, даже явившейся утром Гугалле, словом не обмолвилась о принятом решении, а утром обнаружила, что всем все известно. Арабы с сочувствием поглядывали на нее. Нана Селим не отходила от воспитанницы, даже противный Шума, прижившийся в ее доме и постепенно забравший в свои руки управление имуществом, с затаенной многознающей болью посматривал на хозяйку. Шума и с арендаторами договаривался, и будущий урожай измерял, и землю сдавал в наем. Луринду тщательно проверяла совершенные им сделки. Все делалось правильно, с выгодой. Тем не менее, и сам Шума скоро потолстел. повел себя важно. Когда же хозяйка как-то поставила его на место, он тут же сник, начал доказывать, что не жалеет сил ради приумножения хозяйского добра и молит только о том, чтобы Луринду прибавила ему плату за усердие. Это означало, что Шума официально просит признать его клиентом рода Набузардана. Решение Луринду оставила до возвращения мужа. Сникшего Шуму пожалела, разрешила жить в доме, при этом добавила: «Занимайся хозяйством». Известно, что каждая вавилонянка раз в жизни должна была явиться к храму Иштар, дароносицы и мстительницы, пройти на огороженную невысокой стеной территорию, там присесть на корточки и ждать, пока какой-нибудь мужчина не призовет ее к служению грозной богине. При этом он должен был произнести ритуальную фразу, призывающую женщину к исполнению долга, бросить деньги в подол. Сумма значения не имела. Затем увести избранницу за пределы огороженного места и там совокупиться. Отказать женщина была не вправе. Деньги считались священными, их возлагали на алтарь богини, после чего совершившая обряд была свободна и могла надеяться на милость той, которая не побоялась спуститься в царство Эришкигаль и вернуть на землю своего мужа Таммуза. Подобное служение давным-давно не считалось обязательным, исключая тех девиц из самых знатных вавилонских семей, чей удел было определенный срок прослужить иеродулами при храме. Примечание. Иеродула – храмовая проститутка. Конец примечания. Но мало ли чего не случается в жизни, и многие из тех женщин, испытавших на себе тяготь жизни, нередко прибегали к испытанному с древности средству. Бедные являлись сюда пешком, женщин из богатых семей привозили в богатых повозках. Красотки на ритуальном дворе подолгу не задерживались, а среди дурнушек встречались несчастные, которым по году, а то и по два приходилось ждать, пока кто-нибудь не смилостивится и не призовет их исполнить долг перед богиней. Предложение Гугаллы прислать нарядный экипаж Луринду отвергла сразу. Более того, попросила свекровь оставить ее на это время одну. Та словом не возразила, видно, переживала за Луринду, а может, жалела сына. Поздним утром, одевшись как можно проще, старенькую, доходящую до пола рубашку с короткими рукавами, сверху прицепила потертый штопанный плащ, Луринду совсем собралась выйти из дома, подумала и накинула на плечи покрывало, под которое спрятала ритуальную повязку из веревочных жгутов, надетую на голову. Вот только в удобных сандалиях отказать себе не решилась. Затем покинула дом. Шла, стараясь держаться поближе к стене. Пряталась за каждый выступ. Казалось, все в городе только и ждали того момента, когда Шушану, вознесенная в знатные дамы, отправится на служение Иштар. Когда же обвыкла, смирилась, заметила, что никто на нее не обращает внимания. С началом войны с горцами забот у горожан хватало. Как обычно, хозяйки сразу расхватали из лавок запасы муки и сушеных фиников. Горожане на каждом перекрестке судачили о быстроте, с какой новый правитель собрал войско и отправился в поход. Никто не ждал от него такой прыти. Полагали, что раз царь из чиновников, то прежде начнет мять дело, советоваться, устраивать смотры. А этот молодец, крепко взялся, как нереглисар. Луринду приободрилась, Вдруг вслух, тоненько подвывая, едва слышно обратилась к Господу: «Окажи милость! Дай мужчину здорового, деликатного, чтобы все было быстро, без рук, а уж она донесет семя, не расплещет, и на жертвенное животное тебе, Создатель, не поскупится, и на подарки храму!» Утро было ясное. Кончалась весна. Однако зной еще не успел по-хозяйски обосноваться в Вавилоне. По затененным закоулкам и возле реки еще ощущалось сладостное дыхание прохлады. «Вот и хорошо! Господь мой Мардук! Вот и ладушки! А уж я постараюсь!» Вот чего она опасалась более всего, как бы не вскрикнуть, не прильнуть к чужому мужику, не схватить его и прижать покрепче, чтобы тот не торопился. «Это были такие глупости!» — выругала себя Луринду. Но интерес не пропадал. «Если уж не миновать служение, так хотя бы без насилия, хоть чуточку, но в охотку!» Долгое воздержание, ночи без мужа были нелегки, и если забыться, обнять чужестранца ногами... Голова закружилась. Луринду, не чувствуя ног, скользнула на ритуальный двор, собралась силами, прошла в самый дальний угол, там и присела на корточки, опустила голову.